У племен, рассеянных за Иорданом, имеются предания, так же, как и у потомков самаритян в Дамаске, Газе и в Наблусе, древней Шехеме. Многие из этих племен, несмотря на преследование в течение 18 веков, сохранили веру своих отцов в первоначальной простоте. Именно туда мы должны пойти в поисках преданий, основанных на исторических истинах, как бы они ни были искажены преувеличениями и неточностью, и сопоставить их с религиозными легендами отцов церкви, которые они называют откровением. Евсевий сообщает, что до осады Иерусалима небольшая христианская община, состоящая из членов, из которых многие, если и не все, знали Иисуса и его апостолов лично, нашла убежище в небольшом городке Пелла на противоположном берегу Иордана. Наверняка эти простые люди, веками жившие отдельно от остального мира, должны были сохранить свои предания в более свежем виде, чем какие-либо другие народы. Именно в Палестине нам следует искать самое чистое, за исключением источника, воды христианства. Примечание. Источник подлинного христианства или учения Христа, так же, как и прочих религий, Блаватская видит в единой древней религии, которая уже в преображенном и часто извращенном виде предстает перед нами в виде содержания известных мифов и теологических доктрин народов мира. А. В. Первые христиане после смерти Иисуса объединились на некоторое время, независимо от того, были ли они эбионитами, назареями, гностиками или кем-то другим. В те дни у них не было христианских догматов, и их христианство состояло из веры в то, что Иисус был пророком, с тем только различием, что некоторые видели в нем просто праведного человека, а другие – святого вдохновенного пророка, сосуд, которым воспользовались Христос и София для проявления. Они объединились в оппозицию против синагоги и тиранических обрядов фарисеев до тех пор, пока первоначальная группа не разделилась на две отдельные ветви, которые мы можем правильно назвать христианскими каббалистами еврейской танаимской школы и христианскими каббалистами платонического гнозиса. Первые были представлены партией последователей Петра и Иоанна, автора Апокалипсиса. Вторые же входили в ряды христианства Павла, которое в конце II века слилось с платонической философией и поглотило позднее гностические секты, чьи символы и неправильно понятый мистицизм наводнили римскую церковь. Какой христианин может быть уверен среди этой кучи противоречий, что он действительно христианин? Очевидные расхождения в четырех Евангелиях в целом не исключают того, что все повествования Нового Завета, как бы они ни были искажены, имеют основу истины. К ней хитро приделаны подробности, такие, которые соответствовали более поздним надобностям церкви. Таким образом, подпираемые частично косвенными свидетельствами, но еще более слепой верой, они со временем стали догматами веры. Даже вымышленное массовое избиение младенцев царем Иродом имеет некоторое основание в аллегорическом значении. Климент Александрийский описывает Василида Гностика как философа, преданного размышлениям о божественном. Это очень уместное определение приложимо ко многим основателям более значительных сект, которые впоследствии были поглощены той огромной смесью неясных догматов, насильно введенных Иринеем Леонским, Тертуллианом и другими, называемой теперь христианством. Если эти более ранние секты должны называться ересями, то и само раннее христианство должно быть включено в их число. Василид около 125 года и Валентин, умер около 161 года, предшествовали Иринею и Тертуллиану, и у последних двух отцов было меньше фактов, чем у предшествовавших двух гностиков, доказывающих, что их ересь, Иринея и Тертуллиана, более правдоподобна. Не божественное право, не истина привели к торжеству их христианства, а лишь благоприятная судьба. Отцы церкви насильственно навязали верующим в Христа иудейскую Библию, законы, которые Христос нарушил первым, учение, которое он полностью отвергал, за что в конечном счете был распят. Чем бы еще ни гордился христианский мир, он едва ли может претендовать на логику и последовательность в качестве своих главных добродетелей. Уже один только тот факт, что Петр до конца оставался апостолом обрезания, слова в кавычках, говорит сам за себя. Кто бы ни построил церковь в Риме, это был не Петр. Если бы это был Петр, то преемникам этого апостола также пришлось бы подвергнуться обрезанию, хотя бы ради последовательности. Первые 15 христианских епископов Иерусалима, начиная с Иакова и кончая Иудой, то есть единомышленники Петра А.В., все были обрезанные евреи. Смотри Евсевий, церковная история. Возможно, римская церковь поступила строго последовательно, избрав в качестве своего титулованного основателя апостола, трижды отказавшегося от своего учителя в момент опасности. Кроме того, это был единственный апостол, за исключением Иуды, спровоцировавший Христа на обращение в рак. «Отойди от меня, сатана!» От Марка 8:33 восклицает Иисус, упрекая насмехающегося апостола.